Глава 45. Наташа. Следующая неделя начинается с приема в районной детской поликлинике. Педиатр осматривает Сашеньку, попутно задавая мне вопросы по поводу кормления, сна и режима дня. Затем медицинская сестра проводит все необходимые измерения. Заканчивается все самой настоящей истерикой в прививочном кабинете, у которого я, отвернувшись к стене, кормлю Сашу грудью. Как только мы выходим на улицу, он спокойно засыпает. Выдохнув, я озираюсь и устало улыбаюсь. Квест, что надо. Вот тебе и утречко, Александр Романович. Ворчу, толкая коляску. Проходя мимо милой кофейни с открытой верандой, заказываю официанту кофе на вынос. И ещё около часа прогуливаюсь вдоль просторной набережной. Осеннее солнце отражается от стёкол Москва-Сити. Поток из машин стопорится на загруженном перекрестке, а проходящая мимо девушка в строгих очках громко ругается по телефону. Судя по обрывкам фраз, с подрядчиком. Обернувшись, улыбаюсь ей вслед. Жизнь вокруг кипит и становится немного грустно. Еще год назад я была в эпицентре всей этой вакханалии. Мы как раз запускали пробный курс измены. Дело было по горло, я ничего не успевала. Порой даже поесть. Мы были молодыми, жадными, дерзкими. Не поменялось только одно — наша любовь, окрыляющая и дарующая силы. Немного подумав, решаю дойти до офиса благотворительного фонда. Во-первых, я соскучилась по мужу, а во-вторых, очень хочу хлебнуть энергии рабочей атмосферы, которая появляется у него каждый раз, как только Рома начинает говорить о своем любимом деле. Идти мне недолго. Я с легкостью спускаюсь в подземный переход и дальше двигаюсь по тротуару вдоль широкого проспекта. Перед тем, как зайти в деловой центр, сталкиваюсь с Ульяной. Встреча не из самых приятных, поэтому опускаю взгляд, успевая заметить, что в руках у бывшей помощницы Березовского прозрачная пластиковая коробка, заполненная личными вещами. «Ты довольна?» — Ульяна язвительно шипит в спину. «Мне тоже приходится остановиться». Обернувшись, намеренно медленно осматриваю забранные наверх волосы, горящие негодованием глаза, рубашку, тесную юбку-карандаш и начищенные носы туфель на каблуке. Жалею ли я, что рассказала Роме о нашем разговоре? Нет. Свою семью надо отстаивать, бороться за нее до самого конца с такими девицами, как Ильяна или Ульяна. Так же, как на войне. Это теперь я точно знаю. Ты разговариваешь со мной? «А с кем же? Чем довольна?» Переспрашиваю, надеясь, что мне послышалось. «Тем, что выжила меня с работы из-за своих дурацких фантазий. Я никого не выживала. Ну, конечно. Ты у нас святая. Все вокруг тебя носятся, будто Наташа хрустальная. Строишь из себя добренькую, а сама сука сукой». Лицо словно кипятком ошпаривает. Пропускаю двух мужчин, сдвигая коляску к газону. Ульяна, все еще злясь, ждет моей реакции. «Во-первых, я никого из себя не строю. Ну, конечно!» — закатывает глаза. «Меня ведь уволили из-за тебя, потому что больше никаких предпосылок не было». Уже совсем по-детски бросает мне с обидой. «Понимаешь? Из-за ревности твоей! Не знаю, что ты себе придумала, но я тут совершенно ни при чем. «Не ври!» — кричит она. «Это ведь ты нажаловалась Роме!» Я так старалась работать хорошо. Выполняла все его поручения, а потом пришла какая-то сука и все испортила. Да хватит меня так называть. Грубовато отвечаю, расстёгиваю легкий плащ и вцепляюсь в ручку. Покачиваю коляску, просто чтобы справиться с негодованием. Детский сад какой-то. Ты все только портишь, поняла? Продолжает Ульяна. Мы столько месяцев выстраивали образ Березовского для избирателей. А ты снова все испортила своей обнаженной фотосессией. Рома должен и это разгребать. А ты даже палец о палец не ударила. Да ты вообще ничего не хочешь сделать. О чем это ты? Что сделать? Я о том, что Роме было бы проще победить на выборах, если представить общественности свою семью. Но он же тебя бережет. Вдруг Наташе что-то не понравится. Послушай, да не буду я тебя слушать. Кричит она, разворачивается. И быстрым шагом направляется к припаркованной у дороги машины, из которой выходит мужчина. Обогнув капот, он забирает у Ильяны коробку, коротко ее целует и смотрит в мою сторону. Девушка что-то импульсивно ему объясняет. Кажется, плачет. Я в расстроенных чувствах прохожу пункт охраны, закатываю коляску в лифт и дрожу после состоявшегося неприятного разговора. В просторной приёмной меня встречает незнакомый молодой человек, который вежливо представляется Олегом, помощником Романа Алексеевича, и тут же передает информацию начальнику. «Наташа?» Выходит Березовский из кабинета, широко открывая дверь. «Ты как здесь?» Увидев мужа, не сдерживаюсь. Лицо пылает, а я сбивчиво объясняюсь. «Мы мимо проходили, решили к тебе зайти. Не надо было, да?» «Почему не надо? Случилось что-то?» «Нет». Мотаю головой, наблюдая, как он убирает чехол и берет на руки только что проснувшегося Сашу. «Ты к папе пришел. Поочерёдно целует пухлые щеки. «Пойдём, я вам все тут покажу». Кивает мне. Направляюсь за ним, разглядывая воротник белой сорочки и ровно остриженный затылок. Картина Березовского отца, трепетно обнимающего нашего маленького сына, всегда вызывает внутри меня бурный шквал эмоций. Мне хочется одновременно плакать и смеяться от нереального счастья, но сейчас я слишком расстроена. В кабинете нас дожидается еще один мужчина в строгом костюме, только постарше. «Это Наташа, моя жена». Рома опускается в свое кресло и выпрямляет руки, разглядывая довольное личико. Саша активно гулит и пытается схватить отца за нос. «Кирилл?» Заинтересованно представляется сотрудник, привставая с места. «Митваль?» «Здравствуйте. Вежливо здороваюсь. Рад познакомиться. Как раз хотел с вами переговорить по одному вопросу. Кирилл, твою мать!» Резко останавливает его Березовский. «Хватит, я просил тебя ее не вмешивать». «А в чем вопрос?» Спрашиваю, снимая плащ и стряхивая невидимые крошки с платья из тонкого трикотажа. «Ни в чем», — обрубает Березовский. «Понял». Кирилл удрученно отвечает, но тут же, что-то вспомнив, улыбается и потирает руки. Его покрасневшее лицо принимает довольный вид. «Рад, что мы отыскали выход. Я тогда пойду готовиться, запланировали мы много. Не знаю, как теперь все успеем». «Успеем. Главное, работаем по схеме». Отвлекаясь от Саши, говорит ему Рома. «Главное, чтобы Гав тебе не отказал. Он не откажет», — с уверенностью произносит муж. И переключается на меня. «Что сказали на приеме, Наташ? Все в порядке?» Я дожидаюсь, пока Кирилл покинет кабинет, и направляюсь к широкому столу. Огибаю его и усаживаюсь на краешек. Здесь как-то слишком все по-взрослому. Даже Рома выглядит старше. «Все хорошо, прививку поставили», — бодро сообщаю. «Тебе прививку поставили, бедный мой мальчик». Плакал. Снова перемещает взгляд на меня. «О!» Кричал так, что его в Березовском слышали. С восторгом восклицаю. «Мой сын». Мы оба смеемся. Рома неожиданно замолкает и внимательно на меня смотрит. Он сейчас все время так делает, будто мух от котлет отделяет. Старается все замечать. «Мне показалось, или ты расстроена?» Я встретила Ульяну. Вздыхаю обеспокоенно. «А, ясно». Она обвинила меня в том, что ты ее уволил. Я вдруг впервые почувствовала себя сукой. Признаюсь. Рома касается моей руки. «Успокойся. Я бы все равно со временем перевел ее к Гафту». «Правда?» С надеждой спрашиваю. «Конечно. Во-первых, Ульяне нужно понять, что такое субординация. Наше личное знакомство все время ей мешало. Она и сама это поймет, когда освоится в новом офисе. Во-вторых, перспективы развития сотрудника в холдинге гораздо круче, чем в благотворительном фонде. Уля привыкнет». «Ну, слава богу. Тут же успокаиваюсь. Скажи, ты встречался с Денисом?» Он написал мне, извинился. «Конечно, я с ним встречался». «И как?» «Извинился ведь». Хищно улыбается Рома, еще крепче прислоняя к себе Сашеньку. «Значит, больше так не будет». «А о чем хотел поговорить со мной Кирилл?» Прищуриваюсь. «Не бери в голову». Березовский устало смотрит на меня, затем на сына, и нехотя передает его мне. «Плохо, что не сообщила Гайка. У меня встреча по Зуму с меценатами с минуты на минуту. Ничего страшного, мы поедем домой. Ты будешь вовремя? Поднимаемся оба. Конечно. Рома обнимает сразу нас двоих и бережно целует меня в губы. Гладит по голове. Я буду вовремя. Сегодня и всегда. С ума схожу от того, что ты меня ждёшь совсем как раньше. Дурею от счастья. Я тоже. В моей душе распускаются весенние цветы. И ничего, что за окнами осень. Мы обожглись однажды, но справились. И с теми, кто строит Роме козни, тоже справимся. Вместе. Уложив сына обратно в коляску, поглядываю на Олега и на только что закрывшуюся за мужем дверь. В голову приходит одна мысль. «Извините», — вежливо обращаюсь к новому помощнику. «А где я могу увидеть Кирилла?»